Глава третья. Из сундучка. Дневник Якова Осетского. 1910 год. 6 января. Проболел больше недели, так сильно никогда еще не болел. Несколько дней был как во сне, в которой вдруг всовывалась мама с чашкой чая, доктор Владимирский и какие-то незнакомые лица, частично очень приятные, но все время позади них был кто-то очень опасный, даже страшный. Не могу его описать, но даже вспоминать неприятно. Временами я находился в каком-то ужасно плоском и темном пространстве и осознавал, что я уже умер. Я чувствую, что если не запишу, все растворится безвозвратно. А там было что-то неизмеримо важное про мою совсем будущую жизнь. Завидую писателям, у меня не хватает слов. 10 января. Снова начал чтение. Даже с жадностью. Я просто оголодал за то время, что проболел. Сейчас читаю из биологии. Дарвина прочитал все, что мне принес Юра. Снайдер. Картина мира в свете естествознания. Трайлс Лунд. Представление о небе и миропонимании. Мысли о дарвинизме. Теория эволюции органической жизни представляется мне в виде главной оси, от которой идут разветвления. Представители существующего животного мира располагаются на концах, из центральной оси нам известны не все, так как виды переходные недолговечны. Исполнив свое назначение, если о таковом вообще можно говорить, то есть послужив ступенью к другому виду, они исчезают. Самым интересным вопросом является отыскание места человека на этой таблице. Есть ли он переходная ступень для чего-нибудь другого, например, к сверхчеловеку Ницше, или он занимает место на каком-нибудь конце разветвлений, что обуславливает более молодой возраст его как органического вида. Сейчас мне пришло в голову такое решение этого. Если мы будем размножать какое-нибудь животное, очень быстро размножающееся, например, низшие или простейшие, или бактерии, то через некоторое время мы можем получить сотни поколений, последние поколения в силу закона эволюции уже будут, может быть, резко отличаться от первых. Заметив, через сколько поколений появляется разница, зная, сколько времени нужно для того, чтобы одно поколение выросло и сумело давать жизнь другим, мы сможем вывести отношения между возрастом жизни и периодом появления отличий. Это отношение можно применить к жизни человека и узнать, когда могли или смогут появиться у человека такие отличия, при посредстве которых мы сумеем определить, где его место в родословной существующих и существовавших видов. Теорийка эта вытекает из того, что я предполагаю прямую пропорциональность между возрастом человека и периодом, по истечении которого он может давать жизнь другим. Теперь же, после того, как я написал все это, у меня сейчас же есть возражение. И даже тогда, когда я дописывал предыдущую страницу, я уже знал, что когда кончу теорию, я напишу возражение. Дарвин доказал только закон эволюции органической жизни, прибавив к нему еще свое объяснение этого – теория естественного подбора. Вставить в систему эволюции и человека Дарвин не решился. Сделал это Томас Гексли, признав по происхождению ближайшим родственникам человека обезьян. На самом деле неверно. Дарвин часто повторяет, происхождение человека от какого-нибудь низшего животного неопровержимо, от общего родоначальника произошли и обезьяны. Биогенетический закон Геккеля состоит в том, что онтогенетическое развитие или развитие зародыша схематически повторяет собой филогенетическое развитие или историю развития вида. Девственное размножение или партеногенезис, или размножение без участия самцов и их семенных тел, распространено в природе, например, трутни. Если сперматозоидов можно заменять искусственной средой, то роль их, вероятно, сводится к толчку, даваемому женскому яйцу. То же воздействие оказывают и искусственные физические и химические манипуляции. С другой стороны, известны некоторые случаи так называемых мерогоний, или развитие и размножение семенного тельца. Процесс оплодотворения оказывается таким образом и у высших животных лишь одним из способов, которым природа достигает цели размножения. Если бы не музыка, то можно было бы заниматься биологией. Это самое интересное за последнее время, что я читал из науки. Но музыка мне важнее. 15 января. Теперь я уже полюбил и свой дневник, и наслаждение писания. Кончаю уже первую книжку, первый том полного собрания сочинений Якова Осетского. Второй том я уже буду начинать с большим удовольствием, чем первый. Тихо кругом. Открыл форточку, воробьи чирикают, и на душе покойно, немного грустно, чувство удовлетворенности после заметок в дневнике. И почему-то грусть перед неизвестным будущим. Сегодня я первый раз вышел из дома. 1 февраля. До чего человек слаб? Имею, кажется, и принципы, и миросозерцание, и понятие о воле, и понятие о половой нравственности. А стоило мне увидеть несколько большее декольте у прачки, как моментально чувствую прилив крови к сердцу. Именно к сердцу. Ничего не могу соображать, и меня невольно влечет ближе к ней. Уходит она, я опять здоров, только чувствую небольшую дрожь в руках. Возмутительно так не уметь владеть собой. Я уверен, что стоит любой женщине мигнуть мне, я побежал бы, как собачонка. Забыл бы Л.К. и Толстого, и П.О. Какие контрасты? После этого сажусь читать Кей. Для укрепления натуры, вероятно, той самой натуры, которая завтра уже сама побежит за прачкой. 15 февраля. Сегодня я решился поговорить с папой про дальнейшее образование. Весной я заканчиваю коммерческое училище и хочу дальше заниматься музыкой. Я говорил излишне горячо, сейчас это понимаю. Папа выслушал меня очень безразлично, как будто решение его было принято давно и окончательно. Он сказал, что я должен поступать в коммерческий институт, но он согласен оплачивать мои занятия по музыке в том случае, если я стану студентом коммерческого института. Мне был этот разговор очень неприятен, именно из-за денег. О чем бы он ни говорил, всегда сводит к материальности, к деньгам. 7 апреля. Читал летопись Римского-Корсакова. Произвело на меня сильнейшее впечатление. Безумно захотелось играть талантливо, захотелось в Петербург к талантливым людям, захотелось самому быть талантливым. Читал, и верилось мне, что выбьюсь на ту же дорогу. Быть может, через 5-6 лет я буду смеяться над теперешними мечтами. 11 апреля. Уроки музыки. Новый учитель — господин Былинкин. Как будто я ничем прежде и не занимался. Это другая музыка. Я совершенно по-новому стал слышать. Я играл до этого времени неправильно. 19 апреля. У Берцлея есть графика «Баллады Шопена», опус 47. 20 апреля. Сегодня я сделал открытие, которое я уже успел опровергнуть. В силу темперированности рояля нижние и верхние тона не совпадают, так что С для контроктавы унисон в четвертой октаве будет не С, а ТИС. Сейчас же родилась мысль такая — беспрерывная октава С в контроктаве. На ее фоне течет маленький мелодический рисунок, построенный на С четвертой октавы. Аккорд звучит гармонично — затем рисунок, не изменяясь, переходит в третью, вторую, первую, малую, большую и в контроктаву. Маленькая ошибка нарастает, и в контроктаве превращается уже в диссонанс. Это можно назвать постепенный переход консонанса в диссонанс. Идея очень интересная. Вообще, на почве темперированности рояля можно разные фокусы делать. 24 апреля. «Я никогда бы не мог жить один». Я люблю общество, только в обществе жив, весел, остроумен. Я совсем не могу представить себе будущее без общества. Мечтаю об обществе, где я центр. Самые сокровенные мечты возносят меня на эстраду, где мне кричат, аплодируют. Кругом фраки, ленты, плечи, цветы без конца. А без общества? Вы, господа, не можете себе представить, как тяжело человеку, когда ему некуда идти. Человеку нужно куда-нибудь уходить. Даже Достоевский, самый мрачный, тяжелый из писателей, устами Мармеладова говорит про тоску одиночества. Даже гигант Достоевский не выдерживает ужаса одиночества. Страшно становится. Именно это, человек, сидящий в темной комнате, приводит меня в ужас. Я теперь пишу в уютной комнате после занятий. Думаю о том, что сейчас пойду в гости к знакомым курсисткам. От этой мысли становится тепло на душе. А кто-то одинокий сидит в комнате и думает. Пойти бы к нему, ласково взять его, повести в общество, заставить говорить. Сказать бы ему, как это все тяжело и нелепо. Ни умения на это нет, ни ловкости, ни силы. 11 мая. Отчего не пишут этюдов упражнений для оркестра? Ему особенно необходимы упражнения в слитности всех звуков для образования особого оркестрового тона. Мне только что Илья предложил вступить к ним в кружок и написать для него, кружка, работу по искусству. Не знаю еще, приму ли я предложение, очень хочется принять его. Как раз у меня и мысль интересная есть – характеристика современного музыкального момента. Мне кажется, что основной чертой современной музыки является тоска по силе. Да и не только в музыке, если подумать. 19 июня. Слушаю квартет Глиера. В одном отношении существует сходство между новейшим течением в области художества – пуантилизмом, импрессионизмом и современной музыкой. В картине неясность, лирика, главное – неуловимость, легкость. Картина в точках и штрихах как будто покрыта легкой завесой воздуха, пленэр. В музыке полифоничность, сложность, тоже неясная лирика и тоже неуловимость. Это, конечно, хорошо, что сходство есть. Значит, есть идеи, теоретические основы, общие для всех видов искусства. Мне хочется теперь писать, много писать. Играют Виваче, третья часть. Кончили скерцо, маленькая изящная часть. И вместе сложная. Нравится мне этот композитор, Глиер. Странное совмещение у него русского стиля и модернизма. Русская мелодия сменяется сложным отсутствием ее. Четвертая часть начинается восточной темой. Сложнейше разработан этот квартет. Декадентская разработка в восточной мелодии, в скрипке. Вот странно, какой-то новый зловещий колорит. Опять русская мелодия. 4 августа. Там, где молчит слово, там говорит звук. Бессильная в передаче акта воли, музыка может глубоко и интенсивно раскрыть внутреннее состояние человека, передать чистую эмоцию. 20 августа. Больше двух недель я не писал. Многое действительно решилось. Поступил в коммерческий институт и, главное, в музыкальное училище. Свершилось. Именно свершилось. Планов на этот год бездна. Учиться много музыки. Сдать к Рождеству в институте 5 экзаменов, в мае еще 4. Занятия немецким языком. Хочу пару уроков иметь. Придется мне пробыть в институте целых 4 года. Все для провожительства. Тогда прощай и музыка, и педагогика, и заграница. Впереди дорога банковского служащего, мелкая, поганая, с ежегодными надбавками. Постепенно и помаленьку втянешься в лямку до той поры, пока не почувствуешь невозможность оторваться от должности. Если я еще брошу музыку, то совсем погибну. Бывают иногда времена, когда исключительно живу грезами, когда я совсем ухожу от повседневной жизни. Во мне живет большая часть Рудина и Пергюнта. Боюсь, что я никогда не исполню по слабости своей и сотой доли своих мечт. 5 ноября. Страшный день. Скончался Толстой. Я теперь совсем спокоен и как-то даже отрадно вспоминать, что полчаса назад я стоял в темной передней, рыдая в платок, и страшно боялся, чтобы кто-нибудь не услышал. После слез легче становится на душе. Действительно, слезами выплакивается горе. На улице продают маленькие листки. Как-то страшно стало на душе, с замиранием проходил мимо читавших листки. Дождь льет медленно, непрестанно, одуряюще. В окне магазина большой портрет Толстого. Карточка «Скончался 4 ноября 1910 года». Приду домой, расскажу. Нет, не расскажу. Всегда, если слышишь новость, первая мысль — скорее другим рассказать. Не скажу дома. Вот мир, весь мир переживает такое несчастье, а я упорно, не переставая, думаю только о самом себе. Слушаю свои мысли, сочувствую своему горю, думаю о печальном выражении лица. А Генрих в Одессе, наверное, тоже плачет. Лежит на кровати и плачет. Самый близкий, старший брат. Жаль, что его нет рядом. Я устала, а дождь льет. Не выдержал. Мама, Толстой умер. Не удержался я и заплакал. Выбежал в столовую, в переднюю и сильно плачу. Они ничего, совсем ничего не понимают. Думаю, это такой общий общественный закон или наша семейная трагедия. Почему мои родители, такие добрые, любящие, никак не могут понять, чем мы все живем? Ни мои мысли, ни чувства. Неужели и со мной тоже будет? И мои дети будут смотреть на меня с недоумением и думать, отец такой добрый и любящий, но говорить с ним не о чем. Он погружен в свой мир, скучный и неинтересный. Нет, не может такого со мной случиться. Дал себе слово, что буду стараться понять жизнь своих детей, даже жить одной с ними жизнью. Только вот не знаю, возможно ли это. 5 ноября. Толстой не умер, он жив. По телеграфу во все города мира сообщили, что он умер, но сообщение оказалось, к счастью, ложным. 7 ноября. Да, Толстой умер, только сегодня, 7 ноября, в 6 часов утра. Я принял это известие почти совсем спокойно. Свое я уже выплакал раньше. Когда-то я говорил следующее. Смерть — это такая страшная штука, что самое лучшее — это о ней никогда не думать. Кто всегда думает о смерти, тот, конечно, перестает видеть смысл жизни. Даже не смысл жизни, а смысл наших повседневных маленьких дел. Такому человеку нужно только повеситься. Но люди не вешаются. Значит, в повседневных маленьких делах есть смысл. Значит, не нужно думать о смерти. Эти мысли в моей голове имели такой стройный крепкий вид. Изложенные на бумаге, они какие-то недодуманно наивные, детские. Но я знаю, что говорю. Человек умер, тотчас все люди должны забыть его. Когда-то я говорил, что на своем смертном одре я разорву все свои фотокарточки, бумаги, попрошу детей не говорить обо мне. Запрещу носить траур. Нужно подтолкнуть процессы, которые и без того время сделает. Вообще кошмарно страшно все прошедшее, которого нельзя вернуть. Жизнь мчится ужасающе быстро. Жизнь — миг, поэтому нельзя отдаваться воспоминаниям, отравляющим настоящее, в котором только и есть смысл. Что может быть более ушедшего времени? 8 ноября. Бывают времена, когда я положительно не терплю своих родителей. Это бывает, когда я часто говорю с ними серьезно. Когда же я их не вижу, то меня начинает тянуть к ним. Однажды я рассказывал одной знакомой о папе очень много. До того говорил, что чуть не расплакался. Слезы в горле начали звенеть, а вот теперь мне неприятно, что нужно сегодня вместе обедать. Мы совершенно чужие люди, и я почему-то живу на его счет. Когда мы вместе идем или должны ходить куда-нибудь вместе, всего этого я тщательно избегаю, то я начинаю болтать и молоть всякий вздор, чтобы не молчать. Он никогда не интересуется мною. Он, кажется, совсем не уважает меня, моих убеждений, привычек, и вместе с тем любит меня, наверное. Странная любовь. Я чувствую, что они главным образом меня озлобляют и раздражают по пустякам. Часто я виноват только тем, что рассказываю то, чего не следует, что возбуждаю разговоры, которые наверняка их не убедят. Теперь я меньше и меньше разговариваю с ними. Маму я иногда люблю, но совсем не уважаю. Это что-то страшное. Чужие люди собрались, грызут друг друга, портят только жизнь и вдобавок живут все на чужой счет. Папа работает как вол, а со стороны кажется, что счастливая семейная жизнь. Хуже всего, что я сам мало-помалу чувствую, что у меня будет такая же семейная жизнь. Нет, неправда. Этого у меня не будет. Я горячо верю в это. 9 ноября. Роденбах. Брюже ля морт. Искусство, питающее корни свои в смерти. Страшно. Нельзя об этом думать. 2 года назад умер дедушка, смерть которого меня не тронула ни капельки. На днях я держал Раечку на коленях. Она слабая, хилая, бледная, красивая личико с оттенком интеллигентной задумчивости. Думал о ее смерти. Казалось мне, что я хожу по комнате, держа в руках умирающую Раечку. Вдруг я понял этот миг, когда прижимаешь холодный трупик к груди и чувствуешь гигантское бессилие удержать уходящую жизнь. Вот я теперь пишу это, и что-то в горле начало щекотать, когда я вспомнил это. Раечка сейчас в другой комнате поет песню про комарика. Самое лучшее — вырвать в тот миг из своего сердца все место, принадлежавшее умершему, вычеркнуть его из воспоминаний, забыть любовь, забыть. Невозможно, трудно, но нужно. С другой стороны, зачем человеку насиловать свои чувства? Время само загладит все неровности и угловатости переживаний. Человеку хочется поплакать, погрустить, пожаловаться на несправедливости судьбы. Хочется отдаться воспоминаниям, как завтра захочется помечтать. Что-то на душе неспокойно. Какое-то неясное ощущение тяжести, чего-то, что должно случиться. А в Остапове лежит спокойно Толстой, обмытый, одетый в рубашку. Лицо спокойно-спокойно. Вероятно, даже торжественно. Внимательно слушает всю мировую суету вокруг. 10 ноября. В церкви, по ком-то панихида. Эти дни меня посещают мысли о религии, о славе, в особенности славе. Разум мне доказывает ненужность славы. Чувством же я страстно, напряженно хочу славы, славы самой пустяшной, лишенной всякого внутреннего смысла. Андрей Болконский, то есть Толстой, об этом размышлял. О тщете и ничтожности любви людской. А мне хочется, чтобы на перекрестках упоминалось мое имя, чтобы все хвалили меня, восхищались мной. Я прекрасно знаю, что если бы я достиг такого положения, я скоро разочаровался бы в нем. Все люди знаменитые подтверждают это. Толстой, Арцебашев, Чехов и другие. Я знаю, что слава несет с собой внешний эффект и внутреннюю пустоту, несет с собой массу лишений, неприятностей, горя, в особенности тяжесть отсутствия одиночества, постоянного общества. Знаю еще, что слава — ничто пред самым великим в нашей жизни, смертью, как Арцебашев еще сказал. Он так хорошо и тепло рассказал о смерти поэта Башкина, перед лицом умирающего, пред утихающей грудью, делающей последние судорожные вздохи, как ничтожно, как мелка показалась мне моя слава, громкое имя, литературные заслуги. Разум мой все это принимает, но душа хочет видеть «Яков Осетский», напечатанное жирным шрифтом в газетной статье. Как это мелко и ничтожно, но все-таки этого хочется. Того же дня вечером занимаюсь по теории музыки. Еду по трамваю, стою на задней площадке, смотрю вниз на полотно. Вечер, вагон мчится, а из-под него быстро-быстро выползают рельсы и, быстро двигаясь и блестя, аккуратно укладываются в две параллельные полосы. Этот момент особенно запомнился мне. Тогда я особенно почувствовал бег времени, скачку секунд. Вот только что мы были на этом месте, глядишь, оно уже в нескольких аршинах, саженях, кварталах. Болтлив я очень. Случится, слушатель, наговорю три короба, а дома съем себя за это. Зачем много нужно рассказывать всем, что я мечтаю о дирижерской карьере? Толстой говорит. Кстати, о Толстом. Сегодня газета вся посвящена столетию со дня рождения Пирогова. О Толстом уже только две статьи. Завтра будет одна, послезавтра только хроникерская заметка. На первой странице будет «Юбилей начальника станции Киев». Да, так и будет. И быть должно. Время заглаживает воспоминания и приносит другие события. Это так резко замечается по газетным статьям. Грустно немного. 20 ноября. Мне кажется, что лучше всего сны описаны у Дымова. Есть у него и та неуловимость, и то чувство, которое является по утрам в постели, когда грустишь о позабытом сне. Только что проснулся, помнится что-то, но никак не можешь вспомнить, что снилось. Занимаюсь сейчас по-немецки. Кончил рассказ и откинулся на спинку стула, сознавая, что кончил урок. Приятное сознание. Легкий сон. Проснулся и помню, что снилось несколько разных сцен, с разными лицами, с разными событиями, но помню только сцену в фойе театра, как эта женщина расстегивает несколько пуговиц на лифе. Из остального ничего не помню, ни мелочи, ни одного слова, ни какие-нибудь подробности. Помню только, что это было приятное. Нашел описание гимнастических упражнений для двухлетних детей – навалив несколько подушек на пол, заставлять детей барахтаться на них. Дети затрачивают массу усилий, чтобы слезть с них. Надо с Раечкой так поиграть, ей понравится, я думаю. Это ведь школа движения, ее проходят естественным путем, а упражнения должны это свойство, то есть движение, совершенствовать. 22 ноября. Последнее время проходит очень продуктивно, как никогда еще. Теперь занимаюсь по многим предметам и почти по всем успеваю. Буду держать через месяц, теперь ноябрь, три экзамена в институте. Статистику, политэкономию и историю политэкономии. Статистику я уже кончил, политэкономию учу, ежедневно занимаюсь по-немецки час и очень успеваю. Ежедневно играю около 3 часов, 2 раза в неделю хожу на урок музыки, уходит 2 часа и 2 раза на теорию музыки. Вот только не каждый день читаю. Вообще хорошо, даже так странно, хорошо, что я не знаю даже, чего мне теперь нужно. Все есть, всем занимаюсь. Разве не достает еще близкого друга, которого все это так же радовало бы, как и меня? Вот это верно, у меня совсем теперь нет друга, без различия возраста, национальности и пола. 1 декабря. Только что пришел из театра. Хованщина. Пришел, захотелось писать. Первый акт я прослушал с редким вниманием. Вообще, первые акты я хорошо слушаю. Следил одновременно за общим ходом, отдельными артистами, особенно оркестром, дирижером. Мне кажется, что русский стиль в музыке однообразен и утомителен. Но Глинка не превзойден. Даже Римский-Корсаков, написавший массу русских опер, называл себя глинкианцем, а к Хованщине я, в общем, отнесся спокойно, хотя в ней есть драматические эпизоды. Музыка везде спокойна, однообразна даже. Хотелось бы взрывов, трагической страсти. Этого нет. В антракте заметил молодую девушку. Сидела близко. Она мне сильно понравилась. Последний акт слушал слабо, думал о ней. Мне было грустно, что вот она мне очень нравится, что она этого не знает, что я ее больше никогда не увижу, и что самое худшее, я скоро забуду ее лицо. Я жадно глядел на нее, стараясь запечатлеть ее лицо. Посреди акта она начала сильно кашлять. Меня это очень встревожило. Я уже решил, что у нее больные легкие. Стало грустно. Очень хорошее лицо у нее, даже красивое. Она в белом большом воротнике с синим галстучком. Очень хорошо на ней сидит. С нею были два противных студента. Когда я мысленно воскресил образ, вижу теперь, что он очень бледный и скоро забудется. По дороге я злился на себя. Десятки лиц с улицы, с трамвая запоминаются легко, а эта милая головка скоро забудется. Сейчас же начал мечтать. Иду по улице, встречаю ее, она одна, непременно одна. Подойду и познакомлюсь, потом мы пойдем в театр. Сейчас же я сочинил, что я ей буду говорить. Если встречу ее на улице, сейчас узнаю и запомню ее лицо надолго. Только встретить бы. Сел писать о другом, увидел последнюю строку сразу предыдущей записи. Только встретить бы. Пахнуло вчерашним, далеким вчерашним. Сегодня я об этой барышне вспомнил только один раз утром, больше не вспоминал. Последнее время я как-то осязательно стал чувствовать свое счастье. В самом деле, у меня есть все необходимое. Есть музыка, есть образование, есть чистая комната, новый костюм, хорошее пальто, сонаты Бетховена. Чего еще-то? Если бы мне дали сейчас рублей 20, я не знал бы, куда их деть. Разумеется, я истратил бы их, купил бы ноты, которых я не играю, купил бы физгармонию и что-нибудь еще. Можно постараться истратить. Но нет не только сильного желания, но есть такое маленькое желание, которое граничит с безразличием. И деньги у меня есть, на театр достаточно. Сижу сейчас в своей комнате, занимался немецким языком. Занес себе стакан чаю в комнату. Пью чай, и меня охватывает чувство покоя, уюта и семейственности. В никелированной лампе отражается микроскопическая фигурка, пьющая чай. И кажется мне, что откуда-то сверху я вижу маленького человечка, Якова Осетского, его жизнь. Он такой маленький-маленький. Тихо, спокойно. 5 декабря. Читал рассказы Чехова. Очень много пишет о женщинах. И все мне кажется, что уничижительно. Как мог бы писать человек, который от женщин много плохого претерпел? Надо об этом хорошо подумать. Анна на шее. Как Анна, почуяв свою силу, гонит Модеста Алексеевича. Пошел прочь, болван. Просто дух замирает. В один миг такой переворот характера. И как едет по улице, и пьяный отец, братья с такой симпатией написаны, а она мимо. Особенно ужасно Тина. Такая страшная хищница. Как будто он мстит за то, что сам не может от ее прелести отказаться. Еще и с антисемитским настроением. А ведь после Толстого самый великий Чехов. Здесь что-то я не понимаю. Как будто вся прелесть женщин с изящными руками, с белыми шеями и завитками, из прически выпадающими, только для того и созданы, чтобы разбудить в мужчине самое низменное. Но ведь это не так. Соната для фортепиано и скрипки Штрауса. Скрипка под сурдинкой, рояль, пассажи, Очень красиво. Последнее время, благодаря наполненному дню, я почти перестал мечтать. И к лучшему. Пока. Думаю только о лучшем распределении дня, о занятиях, музыкой, о немецком языке. Кончили играть вторую часть «Импровизасьонс». Теперь финал. Самые далекие мечты теперь не заходят дальше лета, которое, я думаю, использовать особенно продуктивно. Последние дни нехорошо успеваю по музыке. Квартет С-моль. Читал про Брамса. Он умер в 1897 году. То есть, когда он умер, мне было уже 7 лет. Асимметрии. В природе нет симметрии. Природа несимметрична и не несимметрична. Природа вне ее. Симметрия есть только там, где есть человек, замечающий симметрии. Только человек замечает частный случай разнообразия природы, когда две половинки ему кажутся похожими друг на друга. В природе нет и эстетики. Физика, химия, особенно механика, есть, а эстетики и еще несколько дисциплин не существует. Нет и классификации, нет ни важного и важного. Все это создает человек. 19 декабря. Грустно. И еще грустно, что сейчас буду обыденными словами рассказывать обыденные ощущения. Только что закрыл книгу Дымова, самого грустного, самого нежного поэта, которого я читал, даже нежнее Чехова. Отчего мне грустно? Слушаю музыку — грустно. Отчего я так не играю? Отчего я не играю даже своих пьес так хорошо, как хочется? Смотрю на сильных, на красивых, и опять протестует душа. Отчего? Пишу сейчас и вспоминаю рассказ Дымова «Вечерние письма». Без даты в конце записной книжки. Быть может, именно в искусстве и должна быть провозглашена беспочвенность. Нет критериев, нет теории искусства. Есть художник, нет истории искусств, а есть каталог картин. Каждый берет от искусства, что ему нравится. Нет объективности, есть субъективность. Творчество Дункан. Если можно еще уловить характерные черты современного искусства, то нарисовать теорию, которая подходила бы ко всем эпохам и художествам, совершенно немыслимо. Тангейзер. Вообще Вагнер. Первое. Творчество художника зависит от личности, эпохи и среды, причем художник не копирует среду, а лишь создает ее идеалы. Второе. Отсутствие в искусстве критериев. Как это тяжело отражается на художниках, особенно критиках и толпе. Третье. Характер современного творчества, тоска по силе, стремление к мощи. Роден, Врубель, Вагнер, Брюсов, Беклин, Рерих. Четвертое. Отражение стиля модерн в архитектуре. Пятое. Характеристика технических средств, которыми обладает модерн. Шестое. Современное искусство в целом вовсе не представляет той картины, которую я нарисовал. В нем лишь намечается вышесказанное стремление. Седьмое. Стремление современности к архаизму, к возрождению. Рерих, Сомов, Бенуа, Мусатов. Восьмое. Недостатки этого стремления. Девятое. Искусство должно быть современно. Нужно помнить, что история поймет непонятное. Десятое. Слабое отражение современности в нашем искусстве. Одиннадцатое. Слабое распространение искусства в прикладном виде. Художники не любят служить промышленности, а это самый верный путь. Старые мастера. В «Пиковой даме» в момент появления видения графини в оркестре звучит гамма целых тонов. Фауст. 6 маленьких прелюдий для начинающих. 12 маленьких прелюдий. Врубель Боттичелли. Роден Беклин Берцлей. Риль Баумбах. Доминант аккорд. Квинт секст терц кварт. Читать. Тен. Чтение по искусству. Гюйо. Искусство с точки зрения социума. Лессинг. Лаокоон. Либер. История западноевропейской литературы. Юдин. Искусство в семье. Аполлинарий Васнецов. Художество. Андрей Белый. Вячеслав Иванов. Книга о новом театре. Уайлд. Ганслик. О музыкальном прекрасном. Верман. История искусств. Миттер. История живописи XIX века. Гнедич. История искусств. Новый журнал для всех. 1902 год. Чехов. Невеста. Времени. Не хватает времени. Надо спать меньше. Где-то я прочитал, что Наполеон спал 3 часа в день.